Добавила более спокойно. «Да, должно быть, он сумасшедший. Он или она?» Энджел еще раз внимательно посмотрела на письмо, потом на почтовый штемпель. Надпись «Лондон, ЕС-4» ни о чем ей не говорила. «Какая безграмотность!» Посмотри только, как написано. Слог ужасный, и все это на каком-то клочке бумаги. И все равно меня это расстроило. Я так безобразно себя чувствую, что не могу даже начать работать. Такое ощущение, будто я очень устала. Поднимись и выйди погулять в сад. Можно и там работать, под деревьями или на террасе. Не теряй времени, пока светит солнце. «Нет, никогда не смогу я писать так быстро и так много, как здесь в комнате. Здесь мне не надо тратить время на переодевание, и ланч у меня здесь проходит гораздо быстрее. К тому же я дала себе обед». При каждом таком патетическом высказывании Эсме тут же хотелось отстраниться. Он опять загрустил, почувствовал себя виноватым и сразу перестал думать о том, как бы ее утешить. «Другие я прочту потом», — тихо проговорила она, откладывая письма в сторону. «Ты сожжешь эту мерзость? Постараемся об этом забыть». Позже, в этот день, Эсме поднялся к ней опять и уже нашел ее веселой, как раньше. Рукопись лежала прямо на подносе от ланча, на отдельных ее страницах спали кошки. Лучи солнца светили прямо в комнату. Энджел сняла ночную рубашку, черные волосы разметались по ее блестящим плечам, а лицо было влажным от пота. Эсме сел на кресле у окна и стал смотреть на жену. «Я тебе мешаю? Если да, скажи, я уйду». «Нет-нет». Она покачала головой и продолжала писать. Ее сине-черные волосы лежали на светло-кремовых руках. Кожа в подмышечных впадинах была более интенсивного цвета, напоминая своим оттенком абрикос. Полузакрыв глаза, Эсме пытался ввести картину, которую видел в некие рамки, как будто собирался нарисовать ее, сидящую вот так, прямо среди сбившегося белья и скомканных подушек. Черный с отливом цвет ее волос составлял изумительный контраст с белым, постепенно переходя к нему через нежность кремового и теплоту желтого цветов. Эсме изучал фактуру ткани с ее серыми тенями и кожу Энджел с ее золотистыми бликами. Он сидел и рассматривал свою жену, делая все новые и новые попытки изучить ее, узнать заново, но так и не мог понять, какая же она на самом деле, и он решал эту загадку так же, как при первом их знакомстве. Со времени их женитьбы она не изменилась в лучшую сторону. Состояние постоянного возбуждения, столь свойственное ей, не прошло до сих пор. Он думал о ее смелости, о том, как она была ему верна. В окопах, во время войны, Энджел перестала казаться ему реальным человеком, женой, символизирующей тепло и комфорт домашнего очага, как это было у других. Он никогда не говорил о ней, и мало кто из сослуживцев знал о том, что он женат. Тогда, получив увольнительную, Эсме не мог вернуться к ней. И сейчас он понял, что причиной тому были бессмысленные конфликты, постоянно возникавшие между ними. Когда я